Часть вторая. О смерти бабушки ему сообщили в самом начале июля. Кацура готовился открывать магазин, когда позвонила младшая сестра Эмико. Он знал, что бабушке уже совсем плохо. И печень, и почки работали еле-еле. Так что она в любой момент могла перейти в мир иной. И все равно Кацура не поехал домой. Он, конечно, беспокоился о старушке, но у него была причина оставаться в городе. «Бдение завтра, послезавтра, похороны. Ты когда сможешь приехать?» Ночное бдение, цуя, буддийская церемония, предваряющая похороны. Родные и близкие собираются в доме покойного, приглашенный монах читает сутры и воскуряет благовония. Раньше было принято проводить у тела покойного всю ночь, сейчас церемония длится несколько часов. Кацура, держа трубку в руке, оперся локтями о прилавок и почесал голову свободной рукой. «У меня же работа, надо с хозяином посоветоваться». Он услышал, как Эмико с присвистом вдохнула. «Какая еще работа? Ты просто помощник. Сам же говорил, что хозяин раньше в одиночку там справлялся. Уж на 1-2 дня можно отпроситься. Ты же выбрал эту работу, потому что здесь можно в любой момент попросить отгул». Точно, так и было. Память у Эмико хорошая. Девушка она собранная. Болтовнёй ее не отвлечь. Кацура замолчал. «Нам нужно, чтобы ты приехал». Сестра заговорила жестче. «Папа плохо себя чувствует. Мама все это время ухаживала за бабулей. Устала. И вообще, бабуля тебе, между прочим, помогла. Хотя бы на похоронах ты должен присутствовать». Кацура вздохнул. «Ладно, договорюсь как-нибудь. Пожалуйста, постарайся приехать побыстрее. Если получится, сегодня вечером». «Сегодня точно никак». «Тогда завтра утром. Но не позднее обеда». «Я подумаю». «Подумай как следует. До сих пор тебе позволяли делать все, что ты пожелаешь». Он хотел было возразить, мол, о чем это ты? Но сестра уже повесила трубку. Кацура тоже отключился и, сев на табурет, стал рассеянно разглядывать картину на стене. На ней был изображен песчаный пляж. Хозяин любил Окинаву, поэтому и украсил свой маленький бар различными безделушками, напоминающими об островах. Взгляд Кацура переместился в угол, на плетеный стул и небольшую гитару. И тем и другим пользовался только он. По просьбе посетителей он усаживался на стул и играл. Иногда под его аккомпанемент пели клиенты, но обычно он исполнял песни сам. Те, кто слышал его впервые, удивлялись. Не могли поверить, что он не профессионал. Часто укоряли, что он не идет в профессиональные певцы. Он скромно отнекивался, а про себя говорил: «Как раз иду». Ради этого и бросил университет. Он любил музыку еще со времен средней школы, когда учился во втором классе. Побывал в гостях у одноклассника и увидел там гитару. После 6 лет начальной школы японцы 3 года учатся в средней школе и 3 года в школе высшей ступени. Школы, как правило, не связаны друг с другом. Нумерация классов не сквозная. Закончив начальную школу, ученик средней школы снова оказывается в 1-м классе. Одноклассник сказал, что инструмент принадлежит его старшему брату, и показал, как играть. Кацура впервые в жизни держал в руках гитару. Сначала пальцы не слушались, но несколько раз повторив показанное, он сумел сыграть простенькую музыкальную фразу. Радость, которую он ощутил в тот момент, невозможно было описать словами. Такого удовольствия он никогда не получал на уроках музыки, играя на блокфлейте. В японских школах уроки музыки — обязательный предмет на 1-х 2 ступенях образования. В начальной школе дети поют и играют на блокфлейтах, мелодиках, разновидность губной гармоники, с мундштуком и клавиатурой. В средний выбор музыкальных инструментов расширяется. В старших классах музыка — предмет по выбору. Через несколько дней он набрался решимости и заявил родителям, что хочет гитару. Его отец держал рыбную лавку и к музыке никакого отношения не имел. Сначала он выпучил глаза от удивления, а потом рассердился. Кричал, что не потерпит у сына таких дружков. Видимо, играющих на гитаре подростков он автоматически приравнивал к хулиганам. Кацура продолжал упрашивать, обещая все, что приходило в голову. Он будет хорошо учиться, поступит в самую лучшую в городе школу высшей ступени, а если не поступит, то выбросит гитару и никогда больше не возьмет ее в руки. Родители удивились, поскольку до сих пор сын ничего не выпрашивал с подобным пылом. Первой смягчилась мать, а там и отец поддался. Только отвели его не в магазин музыкальных инструментов, а в ломбард. Мол, тебе и заложенной гитары хватит. А вдруг выбрасывать придется? «Дорогую не могу купить», — заявил отец с недовольным видом. Но мальчик был рад этому. В тот вечер он спал, положив подержанную маленькую гитару у изголовья. Почти каждый день он упражнялся по самоучителю, приобретенному в букинистическом магазине. Школьные задания тоже усердно выполнял. Он ведь пообещал. Он стал успевать по всем предметам, поэтому родители не жаловались, даже когда в выходные сын бренчал, сидя в комнате на втором этаже. Он с легкостью поступил в хорошую школу. В новой школе работал клуб популярной музыки. И Кацура сразу же вступил в него. Там он познакомился с другими ребятами, и они втроем создали ансамбль и даже выступали в разных местах. Сначала они лишь копировали уже существующие группы, но постепенно стали играть и вещи собственного сочинения. В основном их создавал Кацура. Пел тоже он. Друзья высоко ценили его мелодии. Однако в последний год учебы ансамбль естественным образом прекратил свое существование. Произошло это, конечно же, потому, что нужно было готовиться к экзаменам. Они договорились, что если все трое поступят в вузы, то соберутся снова, но этого так и не случилось, потому что один из друзей провалился. Через год он вроде бы все-таки поступил, но больше уже никто не заговаривал о воссоединении. Кацура выбрал экономический факультет одного из токийских вузов. Вообще-то он хотел продолжать заниматься музыкой, но понимал, что родители будут категорически против, так что заранее сдался. С юных лет он знал, что ему придется наследовать семейное дело. И родители, судя по всему, и мысли не допускали, что сын выберет иной путь. В глубине души он знал, что так и будет. В университете существовало множество музыкальных клубов. Он записался в один из них, но довольно скоро ему пришлось разочароваться. Члены клуба думали только о развлечениях. Никто не относился к музыке серьезно. Когда он попытался высказать свое недовольство, на него стали странно поглядывать. «Ты чего выпендриваешься? В музыке главное — получать удовольствие». «Вот именно. Зачем надрываться? Мы же не будем профессионалами». Он не стал отвечать и решил бросить занятия. Не было смысла спорить. Они преследовали слишком разные цели. Больше он в клубы не записывался. Ему казалось, что лучше быть самому по себе. Объединяться с теми, кто не хочет заниматься музыкой, лишь копить напряжение. С тех пор он начал принимать участие в любительских конкурсах, хотя на публике не выступал со школы. Сначала не выдерживал даже начальных стадий отбора, но его упорство позволило добраться до верхних позиций. Постепенно он стал общаться с другими постоянными участниками конкурсов. Это общение стало для Кацура мощным стимулом. В двух словах. Он видел в этих людях страсть к музыке. Желание поднять свое мастерство на новый уровень, даже если придется всем ради этого пожертвовать. Каждый раз, слушая их исполнение, он думал: «Не уступлю». Теперь почти все свое время он посвящал музыке. И за едой, и в ванной он придумывал новые мелодии. Совсем забросил институт, не находил в этом смысла. Разумеется, он не получал зачетные единицы и постоянно проваливался на экзаменах. Родители не навещали его в Токио и, конечно же, не замечали, что происходит с их единственным сыном. Они были уверены, что через 4 года он окончит вуз и вернется домой. Поэтому, когда Кацура летом, как только ему исполнился 21 год, сообщил по телефону, что бросил университет, мать разрыдалась. Отец, взявший трубку следом, орал так, что в ушах звенело. Кацура ответил, что будет заниматься музыкой, поэтому не видит смысла посещать университет. Услышав это, отец расшумелся еще пуще. Кацура бросил трубку, но вечером того же дня родители объявились у него на пороге. Отец красный как рак, у матери в лице ни кровинки. Они просидели до рассвета в его крохотной комнатке. Настаивали, чтобы сын, раз уж бросил университет, немедленно возвращался домой и брал на себя лавку. Кацура не соглашался, упирая на то, что всю жизнь будет раскаиваться, если так поступит. Нет, он останется в Токио, пока не достигнет цели. Не поспав толком, родители уехали на первом же поезде. Кацура смотрел из окна, как они бредут по улице, такие маленькие, такие несчастные. Невольно он молитвенно сложил руки. И вот прошло 3 года. Не брось он занятия, давно бы окончил университет. Но и в музыке Кацура пока ничего не достиг. Он все так же ежедневно упражнялся, чтобы участвовать в любительских конкурсах. Несколько раз его отбирали для финальных выступлений. Он надеялся, что когда-нибудь его заметят люди из музыкальных кругов, рассылал свои песни в студии звукозаписи, но до сих пор не получил никакого ответа. Только однажды кто-то из постоянных клиентов бара познакомил его с музыкальным критиком. Кацура исполнил для него две своих песни. Он ведь собирался стать автором-исполнителем и в этих двух песнях был уверен. «Неплохо», — сказал критик с химической завивкой на седых волосах. «Мелодии приятные, поешь тоже хорошо. Очень неплохо». Кацура обрадовался. В груди зародилась надежда, что он близок к дебютному выступлению. Клиент, который их познакомил, задал вопрос вместо него. «А он сможет стать профессиональным певцом?» Кацура весь напрягся, не в силах взглянуть на критика. Тот сделал паузу, а потом промычал. «Ну, не стоит на это надеяться». Кацура поднял глаза и спросил. «Почему?» «Таких, как ты, очень много. Если бы твой голос хоть чем-то выделялся, тогда был бы шанс. Но у тебя нет никаких особенностей». «Что на это ответишь?» Кацура и сам все прекрасно знал. «А песни? Мне кажется, неплохие», — сказал хозяин, слышавший разговор. «Хорошие, для любителя», — равнодушно ответил критик. «И только на этом уровне, к сожалению. Они напоминают уже существующие, в них нет новизны». Это прозвучало резко. В груди у Кацура стало горячо от досады и жалости к себе. Неужели у него нет таланта? Неужели он слишком занесся, думая, что сможет прокормиться музыкой? С того дня невеселые мысли поселились в его голове.